меня мучило внутреннее желание, творческие желания. Потому что я не хочу, вот сейчас я сказал, что мне мучили творческие желания, и вдруг поймал себя на том, что, а что, вот сегодня они тебя не мучают? Этот покой не от того, что ты присытился ролями. Это покой от того, что ты думаешь, что делать дальше. Нормальный вопрос взрослого актера. Что делать дальше? Какие роли тебя опять будут захватывать? Притом я прекрасно понимаю, что все роли ты воспринимаешь на расстоянии. Вот странная вещь. Раньше ты их сразу прихватывал к себе. И шла фантазия. А сегодня ты их держишь немного на вытянутых руках. Немножко с холодным носом. Это не значит, что здесь не стучит. Но я несколько раз обращал на это внимание, когда, например, у нас в театре Вахтангова сначала был приказ о Гамлете со мной в главной роли, а потом о Горе от ума со мной в главной роли. Я, наверное, думаю, что другой актер пробил бы головой стенку и потолок. А я подошел, миллион раз прочитал Гамлет Маковецкий или Чацкий Маковецкий. И не то, что я не обрадовался. Но я не стал прыгать, я не стал визжать. Наверное, если бы это было лет 10 назад, то вот реакция была бы такая. Я бы... Хотя внутренне говорю, что сердце стучало, но, наверное, хорошо это или плохо, я не знаю. Может быть, и плохо.